с закрытыми глазами попытался успокоиться и мысленно представить, где у него сейчас руки, где ноги. Он сидел, выпрямившись, правую ногу подвернув под себя. Липкая грязь облепливала колено. Вторая нога была вытянута, лежала чуть наклонно, и ступня окуналась в воду, хлюпанье которой он мог слышать. Неужели он сидит сейчас на самом краю одного из бездонных колодцев, существующих в трясине? Он прижал ладони к груди, будто двух зверьков, которых ему хотелось защитить от беды. Он медленно поднял голову и увидел звезды. Их было немного. Он начал разговаривать с самим собой. Скоро начнет светать, а когда станет светло, его начнут искать. Они ведь знают, что он пошел в сторону болот. А знают ли? А вдруг подумают, что он вернулся на дорогу? А там кто-нибудь подвез его в Блэкпорт или на железнодорожную станцию? Он куда угодно мог уехать. Им просто в голову не придет, что он на болотах. А если и придет, найдут ли его здесь? А если найдут, то доберутся ли? Ведь был такой случай. Спасатели были в двух шагах, а человек все равно утонул прямо на их глазах. Когда расцветет, где он будет вообще, когда расцветет? Он чуть пошевелился и окончательно убедился, что медленно, очень, очень медленно погружается в трясину. Густая липкая масса сползала вдоль бедра. Что-то холодное, вязкое охватывало нижнюю часть спины. Он уже знал, что не сможет встать, и теперь боялся пошевельнуться, чтобы не съехать в ту наполненную водой дыру, которая затягивала его левую ногу. Никогда прежде он не оказывался лицом к лицу со смертью, и сейчас она встала перед ним, а с ней пришла какая-то невероятная тишина, какой-то непознанный ранее ужас. Темное болото казалось пустым, абсолютно пустым, словно чуя приближение великой мистерии, которая вскоре должна здесь разыграться, все маленькие злые духи улетели отсюда. Даже звезды умерили свою яркость. И он оказался в самой середине какого-то черного шара. Что-то зароптало в нем, какая-то унизительная паника. Трясина неуклонно засасывала его. Он это чувствовал. Что будет? Этого он не мог представить. Умирать с жалобным воем? Ему этого не хотелось. Послушный некоему императиву, самому могучему из всех, которые руководили им прежде, он собрал всю свою волю, сконцентрировал все свое внимание, но то, на чем он его сконцентрировал, тоже было тьмой, самым черным пунктом тьмы. Его охватывала слабость. Голова начинала кружиться. Макс все знает о смерти. Всегда сидит в своем кресле и глядит в лицо смерти, то ли как судья, то ли как жертва. Как же это он, Эффингам, раньше не понимал, что лишь факт смерти имеет значение? А может, лишь этот факт и существует? Кому удастся это понять, тот проживет всю свою жизнь, озаренный этим светом. Но при чем здесь свет? И почему ему сейчас кажется, что черный шар, в который он вглядывается, полон света? Когда он концентрировал внимание, что-то тут же ускользало, что-то уходило от него, и это что-то